Глава 19. «Как же хорошо, что вы вернулись, глава!» – выдохнул Револьт Кир, трогательно промокая морщинистую лысину платочком. Он покачал головой. «Мерзавка Вивиана со своим гаденышем Присным порочит доблестное имя темных. Люди начинают думать, что суть темных в бесконечном разврате, как будто ничем другим мы не занимались вовсе. Как они ошибаются, глава!» Я лишь махнул рукой, не особо вслушиваясь в его болтовню. Старик нес это вот уже 10 минут, с тех самых пор, как мы появились в академической библиотеке. Кажется, дедушку Револьда, уже почти потерявшего надежду на реванш, пробило на эмоции при виде меня. Вот он и перечислял все те дела, которыми были славны темные в прошлом. «Мы вырывали кадыки своим врагам, заставляя их жалеть о том, что они перешли нам дорогу. Если бы кто-то рассказал мне о том, до чего мы опустимся, я бы лично освежевал его, не поверив в такую гнусную ложь. Но теперь это реальность... Ох, глава!» «Хорошо, хорошо», — согласился я. «Давайте-ка лучше ближе к делу». «А вот я бы послушала про свежевание», — задумчиво произнесла Эльза, накручивая волосы на палец. «Ох, кто бы сомневался!» «С другой стороны... Возможно, это решение проблемы, хотя бы временное». «Хорошо», — согласился я. «Тогда делимся на две группы. Револьт и Эльза идут вон туда и тихонько обсуждают свежевание. Если кто-то хочет, может тоже к ним присоединиться. Есть желающие?» Я обвел взглядом притихших темных, собравшихся в помещении. Тишина. Больше желающих нет. «Вот и отлично», — заключил я. «Тогда Револьт в том углу передает опыт подрастающему поколению, а мы обсуждаем текущие дела». Удивительно, конечно. Старик Револьт громкий и в восторге свои выражает многословно. Но меня изумило не это, а то, что остальные темные были того же мнения. Я ожидал, что после случившегося в шахтах темные вообще не захотят иметь со мной дел, не то что признавать во мне главу. Ожидал, что они захотят меня прикончить, обвиняя в случившемся. Но они меня реально были рады видеть. Ладно, я уселся в кресло рядом с Эрикой. Для начала хотелось бы понять, чем вы тут занимались в эти месяцы, пока меня не было. Я имею в виду после того, как все произошло, и вы засели здесь, в библиотеке. Высокий лысый тип глядел на меня мрачно. Его рука... методично водила бруском по лезвию большого клинка, натачивая его до идеального состояния. Но это больше напоминало обсессивно-компульсивный психоз, чем подготовку к бою. «По большей части мы тут торчали, глава. В самом начале делали вылазки, чтобы отыскать наших», добавила девушка с зелеными волосами лет за 20. «Тех, кому не повезло уйти сразу». «Ого, потом чуть не попались». «Выяснилось, что многие готовы перейти под крылышко к Вивианне». Я устало вздохнул. «Ладно, но ведь темные Вивианы не ходят всей толпой. Вы могли бы, ну, не знаю, прикончить хотя бы тех, кто регулярно ломится в дверь подвала общежития. Серьезно, это же за 50 метров от вас». «Вот именно, глава», — вздохнул тип с ножиком. «Слишком близко». «Убежище не должны были найти, так что мы стали потише». «Тем более, там не сами люди Вивианы, а лишь наемные шестерки, ее личные охотники за головами. Из бывших скамщиков, работавших на нас раньше. Зато, если бы мы их прикончили, сюда явились бы уже серьезные ребята». «Я предлагала атаковать их», — заметила девушка с зелеными волосами. «Или не их, а хоть кого-то. Но большинство было против». «Большинство?» — сощурился я. «Давно ли у темных демократия? Мы никак не могли договориться». «Но что-то же вы делали. Вон Эрика выбирается на поверхность, стреляет там в людей, рисует». «Простите, глава». Эрика уставилась в подлокотник, минуя мой взгляд. «Там в основном по мелочи». «Объяснись». Я скрестил руки на груди. «Конечно, мы что-то делали», подтвердила она. «Я, Револьт и другие выбирались. Карали шестерок Вивианы, оставляли метки. Мы просто делали, чтобы нас не забыли. Пока мы ждем вашего возвращения, глава». «Моего возвращения? Вот как? Вы так сильно верили, что это случится?» Я сощурился. «Но то если бы я не вернулся?» Темные переглянулись. Где-то в задних рядах послышались вздохи. «Это бы значило, что все слишком плохо, глава», — ответила Эрика. Я покосился на Револьда и Эльзу, которые весело щебетали в уголке о своем, о маньяческом. «Да уж, все действительно плохо. Вот и ответ на вопрос, почему они так рады моему возвращению. Можно быть темным, можно уметь убивать и владеть магией, и ходить тенями, и вершить судьбы города, курируя всю преступность, но все это работает, когда есть лидер. Архимаг был таким лидером, сложно спорить. Я, судя по всему, тоже оказался им. Даже извращенка Вивиана, и та осознавала ценность мотивации сотрудников. Когда же лидера не было, темные вдруг оказывались способны лишь на мелкие вылазки. Те из них, по крайней мере, кто сидел тут. Одни боялись попасться, другие не могли договориться друг с другом. Ну что ж. «Но теперь вы с нами, глава!» Эта фраза, брошенная одним из темных, звучало больше как вопрос. Я молча кивнул. Нужно было подумать. «У меня даже была идея», — Эрика покачала головой. «Если вы так и не придете, собрать всех, кто согласен рискнуть, и просто атаковать их в лоб. Забрать с собой всех, кого получится. Возможно, с вами у нас даже есть шанс победить». «Возможно», — не стал я спорить. На лицах темных появилось слабое подобие надежды и испуга. Кажется, идти в лобовую хотели далеко не все. «Но проверять это мы не будем», – заключил я. «Вместо этого мы сделаем вот что». «Вам нужен был лидер, который даст вам четкий план действий и скомандует вперед. Что ж, я был таким лидером. Да и план у меня, похоже, начал вырисовываться». Машина притормозила перед подозрительно знакомым зданием. «Черт! И почему я не удивлен? То самое здание. Та самая контора. Ну, которая еще контора по холодному обзвону клиентов. Только табличка на двери на этот раз красовалась другая. Агентство по подбору персонала. Ха! Эти ребята любят красивые таблички, верно?» Надвинув повыше капюшон и поправив черные очки, я вышел из фургончика. Следом за мной двинулись Револьд и Лысый, что натачивал нож. В таком же маскараде. «Было бы неудачно, если бы наши лица попали на камеры, верно?» «Агентство по подбору персонала! Ха! Эти черти что, устроили из торговли людьми официальный бизнес? Прямо на виду у всех? Что за времена настали?» Впрочем, кое-какие изменения с прошлого раза все-таки произошли. На этот раз зайти внутрь нам не дали. Мы еще не успели закрыть двери машины, как к нам уже направились двое внушительного вида ребяток с короткоствольными автоматами. «Че забыли?» – ласково осведомился один из них. «Здесь контора темных. Посторонних внутрь не пускаем». «Угу. В тот раз, помнится, нас со Славиком тоже не хотели пропускать». Я покосился на камеру над входом. «Пожалуй, можно было бы просто прикончить скамщиков, работорговцев. И этих, и тех, что внутри». Но у меня стояли другие цели. Первая – добраться до Вивианы и Роблина. Вторая – не спалиться по дороге. Так что я широко улыбнулся. «Спокойно, парни, спокойно. Мы ваши подрядчики». «Чё?» – опешил второй охранник. «Привезли товар на реализацию». Я похлопал по стенке машины. «Так что сбегайте к боссу, скажите, что мы готовы обсудить цену». Охранники переглянулись. «Парень, ты с дуба рухнул», — уточнил первый. «Или накуренный? Какой товар? Какая реализация? Мы работаем на темных. И с хер пойми кем дел не ведем», — добавил второй. «Врете, врете. Спасибо информации, собранной Эрикой и остальными, я точно знаю, что скамщики берут товар у частных подрядчиков. Нужно только получше его разрекламировать». «Какой товар?» Я продолжал улыбаться. «Наилучший, разумеется. И не делайте вид, что вам не нужен товар высшего сорта». «Слушай», — первый повел автоматом в мою сторону. «Вы по-хорошему не понимаете. Вали отсюда». Я покачал головой. «Так мне предложить товар из женского общежития Академии кому-нибудь из ваших конкурентов?» Охранник моргнул. «Ты гонишь», – не слишком уверенно заявил он. «В академской общаге не осталось товара». «Да ну», – хмыкнул я. «Как насчет подвальных закруток?» «Блеф, конечно. Может, охранники никогда не выезжали на дело и ничего не слышали про подвал? Может, они понятия не имеют, о чем я, просто выставят меня вон? Может, они уже вызвали темных, проверить подозрительных посторонних? Или...» «Хочешь сказать, ты вскрыл подвал, парень?» Охранник сощурился. «Нет, конечно!» Я поднял руки вверх. «Шутишь? Никто никогда не мог его вскрыть!» «Ха, просто ночевали там в кустах пару дней!» Добавил Револьт, кивая. «Дождались, пока несколько девчонок вышли наружу!» Молчание. «Покажите!» Велел первый охранник. «Что, прямо тут?» Засомневался я. «Тут же ГКБ напротив. Может, какая-то закрытая парковка есть или...» «Да не ссы!» Захыгыкал второй. «ГКБ под мэром, а с мэром мы дружим». «На темных выгодно работать, парень», подтвердил первый. «Выгоднее, чем быть частным подрядчиком». Я лишь пожал плечами и, обойдя вокруг машины, распахнул кузов. Охрана придирчиво уставилась на пятерых девчонок из подвала, связанных по рукам и ногам, испуганно мычащих через кляпы и дергающихся. Впереди, в совершенно спокойствии и расслабленности, сидела такая же связанная Эльза. «Хм!» – глубокомысленно заметил первый охранник. «Не знаю, из академии или откуда, но покатят. На большие деньги губу не закатывайте, но цену с вами обсудят». «А это?» – второй указал на Эльзу. «На студентку не похоже, мелковато». «Ха-ха, взяли бонусом!» – заржал я с сальным видом. «Слышали, у вас тут такие по двойной цене идут?» «Ладно», – махнул рукой первый. «Забирайте машину и давайте внутрь». Я обменялся взглядом с Револьдом и Лысым. «Прекрасно. Задача номер один – попасть в здание к скамщикам, не спалившись чем-нибудь подозрительным на камеры, выполнена. Когда мы окажемся внутри, нам предстоит не менее интересная задача – убедить скамщиков сотрудничать с нами и провести нас на вечеринку к Вивиане и Роблину. Тебе понравится, Револьт? Как раз в духе старых, добрых, темных».